24-я часть. Утро нового мира. 10 декабря 1918 года. Петроград. Малая морская улица, дом 24. Гостиница «Англетер». Джозеф Хант, 20 лет, бакалавр и джентльмен. Сын европейских иммигрантов из России и посланец американского миллиардера Эндрю Меллона. Если вы хотите приехать из богатой и сытой Америки в охваченную лихорадкой большевизма советскую Россию, то нет ничего проще. Вы садитесь в Нью-Йорке на собственную яхту и плывете в Мурманск. Нет, без личной яхты никак. В Европе идет война, континент разрезан линией фронта пополам, а пассажирские пароходы из Америки ходят исключительно в порты стран Антанты. Но в советскую Россию оттуда не попасть. Правда, можно доплыть до нейтральной Испании, а уже оттуда на корабле контрабандистов отправиться в оккупированную Бошами Геную. При этом вас может поймать французская береговая охрана, после чего вы вдосталь насидитесь во французской тюрьме, быть может, даже в том знаменитом замке Ив. Примечание авторов. Мистер Хант не знает, что замок Ив уже более полусотни лет не является тюрьмой. Ах, вам это тоже не подходит. Тогда есть еще один путь. Сначала надо доехать на поезде до Сан-Франциско. Там сесть на пакетбот «Транспацифик» до Икогамы. Оттуда с попутным трампом переправиться во Владивосток, а далее на поезде по Великому Сибирскому пути до самого Петрограда. Но говорят, что Великий Сибирский путь уже не тот. Знаменитые экспрессы с тех пор, как отменили царя, уже не ходят. А сборный поезд из теплушек и плацкартных вагонов может тащиться через всю Россию и месяц, и два. При этом совершенно не факт, что вас не снимут с этого поезда и не расстреляют как шпиона какие-нибудь местные власти, которым не указ даже большевистское начальство в Петрограде. Что, так вы тоже не хотите? Сдаетесь? Вот то-то же. А между прочим, путь из Нью-Йорка в Петроград относительно легок и безопасен. Правда, для этого путешествия, помимо своего родного американского паспорта, вам придется обзавестись еще и нейтральным документом, например, парагвайским или аргентинским, а лучше всего швейцарским, но это очень дорого. Если швейцарский паспорт вам не по карману, сойдет и аргентинский. Итак, садитесь на пароход в Нью-Йорке и плывете в Бордо. Там, предъявив американский паспорт, все вокруг вас будут самой любезностью. Сходите на берег и садитесь в поезд до Базеля. Правильно, Швейцария – нейтральная страна, и ее границы открыты с обеими воюющими сторонами. В Базеле вы пересаживаетесь в поезд до Берлина, и на границе Рейха предъявляете пограничнику свой нейтральный паспорт, неважно какой, но нейтральный. Но предупреждаю, если вы перепутаете паспорта и покажете американский, то в лучшем случае вас просто не пустят в Рейх, а в худшем – вы загремите уже в немецкую тюрьму. По приезде в Берлин вы садитесь в поезд до Риги, точнее, в прицепной вагон до Петрограда. В русской Прибалтике живет много немцев. И поэтому сразу после окончания войны между Советской Россией и Германией возобновилось довольно интенсивное железнодорожное движение. В Риге ваш вагон перецепят к поезду до Петрограда. Еще сутки, и вы у цели. Но это еще не все. В Петрограде вам предстоит повстречаться с НКВД. То есть встретитесь вы с этим учреждением еще на границе с Германией, но всерьез вами займутся только на месте вашего постоянного пребывания. Господа из тайной полиции большевиков побеседуют с вами и не один раз. Их будет интересовать все, начиная с того, кто были ваши папа и мама, и заканчивая целью вашего визита в Советскую Россию. Потом за вами начнут следить. Шпики будут ходить за вами по улицам, персонал в гостинице, который весь работает на НКВД, будет подслушивать ваши разговоры и подглядывать за вами в замочную скважину. А еще в этом Петрограде на НКВД работает каждая шлюха, неважно, дешевая или дорогая, и каждый карманник, который тут же отдаст украденные у вас вещи кровавым большевистским опричникам. Что, поверили? Мой вам совет. Не читайте на ночь американские газеты, а то вам будут сниться кошмары. А если серьезно, то никакого НКВД в Петрограде я не заметил. Только любезный молодой человек на Балтийском вокзале проштемпелевал мой аргентинский паспорт, посоветовав поселиться в гостинице «Англитер», лучшей гостинице в этом, как я уже говорил, охваченном большевистской лихорадкой городе. Кстати, Петроград – город как город, для среднего обывателя будет безопаснее Нью-Йорка. Ночью тут уже не стреляют, как это расписывали наши репортеры в газетах, и можно совершенно спокойно ходить ночью в одиночку и без оружия. Вам может встретиться лишь ночной патруль, и поэтому на такой случай необходимо иметь с собой документы. Если все будет в порядке, то вас отпустят, да еще и извинятся. Портье в гостинице сказал мне, что когда бандитов, пойманных с поличным на грабежах, стали расстреливать прямо на месте преступления, уличная преступность сразу пошла на спад. Но даже без уличной преступности и с вежливыми патрулями я среди зимы ни за что не отправлюсь бродить по ночному городу, разве что в случае особой необходимости. Одним словом, несколько раз прогулявшись по городу и убедившись, что он лишен всяческих признаков апокалипсиса, я решил, что пора приступать к выполнению основного задания, ради которого я и приехал сюда, оставив позади половину земного шара. Мистер Меллон, отправляя меня в Советскую Россию, дал мне список из двух десятков людей, к которым я мог бы обратиться, и целую стопку рекомендательных писем. Но действительность оказалась гораздо печальнее, чем виделась из Нью-Йорка. Большинство видных большевиков с американским прошлым, с кем мне рекомендовали встретиться, были уничтожены Сталиным в ходе схватки за власть между двумя большевистскими фракциями. Это произошло год назад. Едва дорвавшись до власти, новоявленный диктатор принялся расстреливать бывших соратников из пулеметов и рубить шашками. На случай, если я не найду поддержки в кругах большевистских руководителей, мне дали контакты для связи с главарями солидных петроградских скупщиков краденого, еще с довоенных времен, имевших связи со своими коллегами по ту сторону океана. По моей просьбе, эти люди могли бы организовать налеты на дома владельцев крупных частных коллекций, которые большевики пока еще не догадались конфисковать. Правда, при этом возникает два вопроса. Как долго на это будет спокойно взирать господин Дзержинский, уже доказавший, что умеет наводить идеальный порядок? И как потом добычу провести через границу? Ведь даже в Финляндии она теперь настолько плотно прикрыта, что не проскочит и мышь. Нет, уголовников лучше всего оставить на самый крайний случай. Ведь наверняка люди из ближнего окружения господина Сталина не откажутся получить приличное вознаграждение за посредничество. Мистер Меллон может предложить им столько, сколько они захотят. У него к новым властям есть деловое предложение. Они ему сокровища Романовых, а он им любые американские товары по списку, невзирая ни на торговые блокады, ни на запреты на торговлю. Частная инициатива у нас в Америке превыше всего. Но и господину Тамбовцеву, Ларионову, Красину и прочим войти просто так с улицы тоже невозможно. Мне обязательно нужен посредник между мной и одним из этих людей. Но, по счастью, некоторые люди из первого списка мистера Меллона, побывавшие в американской эмиграции, не только не погибли или сгинули бесследно в большевистских застенках, но смогли даже неплохо устроиться в правительстве Сталина. Как, например, мистер Людвиг Мартенс, когда-то неплохо знавший мистера Троцкого-Бронштейна. Как мне удалось узнать, он занимает достаточно высокий пост. Людвиг Мартенс – заместитель председателя Петроградского совета народного хозяйства. Правда, мне не совсем понятно, чем занимается это учреждение. 12 декабря 1918 года. Петроград. Исаакиевская площадь. Первый Петроградский дом советов. Бывшая гостиница «Астория». Людвиг Мартенс, 43 года. Российский революционер немецкого происхождения. Советский общественно-политический деятель и инженер. Не так давно мы все без особой помпы отпраздновали первую годовщину нашей большевистской революции, неофициально называемой Октябрьской. Ее назвали так в противовес Великой Французской революции, которая превратилась в многолетнюю кровавую чехарду. Наша же революция прошла управляемо и почти незаметно. Единственной кровавой послеродовой судорогой для нее стал мятеж Троцкого-Свердлова, в котором в основном участвовали товарищи, которые, как и я, приплыли вместе с Троцким из Америки. Уж очень некоторым нашим американцам не понравились люди, ставшие во главе Советской Республики сразу после того, как господин Керенский добровольно сдал власть товарищу Сталину. Слишком уж старорежимным по духу они показались племенным революционерам, только что вернувшимся из эмиграции. Но вполне возможно, что эти люди не понравились американским деловым кругам, финансировавшим деятельность Троцкого. Я, как человек с инженерным образованием, довольно легко нашедший в Нью-Йорке работу по специальности, чувствовал себя финансово независимым, а потому старался держаться в стороне от мышиной возни, затеянной Троцким и его комрадами. Однако вскоре после свержения в России монархии мне предложили место на направлявшемся в Петроград пароходе «Кристиания-Фьорд», рейс которого финансировали деловые круги, сплошь родственники Троцкого и Свердлова. По прибытии в Россию я снова отошел от этой компании и занял выжидательную позицию. За время путешествия мне удалось довольно хорошо изучить натуру Троцкого, так что я был по его поводу полностью согласен с товарищем Сталиным, назвавшим этого человека красивой ненужностью. Надо заметить, что дальнейшие события подтвердили эту оценку, потому что организованный Троцким мятеж полностью провалился, а он сам, его окружение и привлеченные в качестве основной ударной силы люмпен-пролетарии были уничтожены пулеметами Красной гвардии и шашками перешедших на сторону советской власти казаков. Вот и все об этих людях, потому что после того, как все они канули в небытие, революция получила возможность спокойно развиваться эволюционным путем. Зато моя карьера пошла в гору. Как ни странно, вскоре после мятежа Троцкого и его приятелей меня нашли люди товарища Сталина и предложили работу заместителем начальника отдела по изобретениям Высшего совета народного хозяйства Петрограда. При этом они сразу же объяснили, что не считают меня соучастным с теми, кто состоял в команде Троцкого. А недавно я стал начальником этого же отдела и уже посчитал, что та история забыта. Но, как оказалось, она забыта, но не всеми. Итак, сегодня я, как обычно, пришел на службу в Первый Петроградский дом советов, бывшая гостиница «Астория», в помещении, где располагался отдел, которым я руководил. Но не успел я устроиться на своем рабочем месте и разложить на рабочем столе бумаги, как секретарь доложил, что меня спрашивает какой-то хорошо одетый господин, подобно мне, приехавший в Петроград из Америки. Сказать честно, я был в недоумении. Конечно, в Америке у меня остались добрые знакомые, которые могли обратиться ко мне, попав в Петроград. Но никто из них в Петроград не собирался, потому что пока в Европе шла война, работы высококвалифицированным инженером хватало и в самой Америке. Впрочем, когда эта война закончится нулевой ничьей, должен наступить жестокий экономический кризис. Дело в том, что европейские страны Антанты давно исчерпали свои наличные средства, и сейчас американская промышленность снабжает их всем необходимым для войны в кредит. А кредиты, как известно, выданы банками под залог будущих контрибуций. Не будет контрибуций, вся система лопнет, как мыльный пузырь, и безработные инженеры толпами побегут из Америки в поисках лучшей жизни. Но сейчас еще не время для этого. Возможно, что это один из наших американских товарищей, которого плотно прижала полиция, и он решил найти временное убежище в России, как мы когда-то находили его в Америке. Однако это оказался совсем не наш товарищ, а скорее наоборот. На визитной карточке, предъявленной мне этим господином, было написано: «Мистер Джозеф Хант, бакалавр и джентльмен, представитель по вопросам культуры мистера Эндрю Меллона, мультимиллионера и мецената». Ну и, естественно, никаким американцем этот Джозеф Хант не был. Скорее всего, сей бакалавр был выходцем из европейского местечка в черте оседлости. Я интернационалист и отношусь ко всем нациям с уважением, но мне очень не нравится, когда кто-то отказывается от своих предков. Мистер Хант чем-то был похож на окружение Троцкого, с которым мне пришлось общаться во время моего путешествия на пароходе революционеров. Те точно так же были уверены в том, что они перехитрят в России простаков русских и сделают хороший гешефт. Этот персонаж также был уверен в том, что он умен, неуязвим и непогрешим, и что, имея в кармане тугую пачку долларов, может делать в нашей стране все, что захочет. А хотелось ему немало. Он мечтал добраться до сокровищ культуры, которые хранились в музеях Петрограда и в частных коллекциях русской знати. Он хотел приобрести все это за доллары и вывезти в САЖ, где, как я успел убедиться, жителей Нового Света меньше всего интересовали картины, скульптуры и прочие предметы искусства как таковые. Они больше ценили их как товар, на котором можно сделать бизнес. Кроме того, мистеру Ханту нужны были разрешения на вывоз своей добычи за пределы России. Почему-то, считая, что я поспешу выполнить его просьбу, скорее приказ, этот наглец потребовал, чтобы я свел его с товарищем Тамбовцевым, адмиралом Ларионовым, товарищем Красиным и даже с самим товарищем Сталиным. Мол, у него к этим господам есть серьезное деловое предложение, от которого они не смогут отказаться. К тому же, вместо оплаты долларами, он может организовать бартер на любые американские товары в объемах, достаточных для личного использования означенных господ. Да, много я видел наглецов, но такого... Конечно, я едва ли сумел помочь этому мистеру, потому что не вхож к означенным товарищам, а уж тем более к товарищу Сталину. Однако у меня возникла идея познакомить этого типа с товарищем Дзержинским. Благоустроенная камера во внутренней тюрьме НКВД подойдет для ведения подобных деловых переговоров не хуже, чем любое другое место. Да и наглецов на место ставить надо. Хорошо, так и поступим. Объясняю этому мистеру Ханту, что, дескать, быстро такие дела в Советской России не делаются, и означенные господа – люди занятые, так просто к ним пробиться невозможно. Пусть заглянет ко мне через неделю. Кивнув, посланец мультимиллионера ушел. Едва за ним закрылась дверь, я говорю своему секретарю. «Фройляйн Зина, я занят и попрошу меня не беспокоить». Потом, сняв трубку телефона, говорю. «Барышня, дайте мне, пожалуйста, НКВД, экономический отдел. Спасибо». 15 декабря 1918 года. Мексика. Порт Веракрус. Майор Османов Мехмед Ибрагимович. Советник командира добровольцев-анархистов Нестора Махно. Ну вот мы и в Хапре. Точнее, в Мексике, где уже который год идет вялотекущая гражданская война, перемежаемая набегами гринго. Внести перелом в боевые действия должна крестьянская армия Нестора Махно, или, как его уже стали здесь называть, компаньера Нестор. Пока еще компаньера, а не падре, хотя, учитывая энергию и харизму Нестора Ивановича, ждать этого, похоже, долго не придется. Переход из Петрограда к берегам Мексики занял немало времени и сильно вымотал хлопцев Махно, не привыкших к подобным морским круизам. По пути, проходя через Кильский канал, мы зашли в Киль, где к нам присоединилась группа немцев-добровольцев из Союза Спартака, пожелавших поучаствовать в Мексиканской революции. Среди них был и бывший артиллерийский наводчик, повоевавший на Западном фронте и демобилизованный по нашей просьбе Эрнст Тельман. Комрад Эрнст формально не состоял в Союзе Спартака, но разделял идеи спартаковцев. К тому же он жил в свое время в Америке, знал реалии Нового Света. Ну и самое главное, Тельман был харизматичной личностью и своей энергией по борьбе с эксплуататорами его лучше было задействовать подальше от Германии. Мы переговорили о нем с Тирпицем, и тот согласился, что компаньера Эрнеста, как и многим его комрадам, лучше будет некоторое время побыть в Мексике, чем в Германии. Как бывший корабельный юнга и кочегар парохода, Тельман хорошо перенес долгое морское путешествие. Сейчас он руководил разгрузкой Колхиды. Ведь, ко всему прочему, он имел профессию докера и в 1912 году возглавил профсоюз транспортных рабочих Гамбурга. В общем, человек для нас ценный. С Махно он общался через меня. Тельман не знал русского языка, а Нестор Иванович – немецкого, но они прекрасно понимали друг друга. Результатом бесед крестьянского вождя и пролетария стал манифест Махно, с которым тот собирался обратиться к мексиканцам по окончании выгрузки его хлопцев и боевого снаряжения. В этом манифесте были такие строки. «Трудящиеся Мексики, рабочие, крестьяне и трудовая интеллигенция должны объединиться и приложить максимум энергии на путях революции и создать в стране такое состояние, при котором буржуазия лишилась бы всякой возможности сопротивляться революции и народу, а завоевание земли, хлеба и воли явилось бы наименее болезненным, полным и окончательным. Необходимо приложить все усилия к тому, чтобы все трудящиеся Мексики учли это и поняли момент, пропустить который в бездействии, ограничиваясь лишь словесными резолюциями, значит косвенно содействовать врагам революции опомниться, прийти в себя и перейти в наступление на революцию и задушить ее. Для этого необходимо объединение анархических сил, создание крестьянского союза и федерирование его с Национальной федерацией труда, в которых анархисты должны работать не покладая рук своих. Необходимо помочь трудящимся заняться у себя на местах непосредственно созданием своих местных хозяйственных и общественных самоуправлений или вольных советов и боевых отрядов для защиты тех социально-революционных мероприятий, которые трудящимся, осознавшим себя и порывающим цепи своего рабского положения, угодно претворить в жизнь. Так как, идя только этим путем и действуя при помощи этих средств социального действия, революционные массы трудящихся смогут своевременно оказывать свое плодотворное воздействие на изменение той или другой нарождающейся в стране новой эксплуататорской общественной системы и победоносно развить и творчески закончить революцию. Я перевел этот манифест на испанский язык, и сейчас в полевой типографии, которую мы выгрузили в первую очередь и разместили в одном из пакгаузов порта Веракрус, печатаются листовки с текстом обращения компаньера Нестора. Правда, учитывая, что подавляющее большинство тех, к кому обращался Махно, были неграмотными, вряд ли пропагандистский эффект этого манифеста будет значительным. Впрочем, наверняка среди пионов и мексиканских рабочих найдутся те, кто сможет его прочитать и ухватить суть того, что батька хотел до них донести. Семен Каретник занимался более прозаическими делами. После выгрузки передового отряда анархистов он выставил у важнейших объектов порта патрули, в число которых вошли немцы, хоть чуть-чуть понимающие по-испански. Правда, мексиканский язык довольно сильно отличается от классического испанского, но патрульные могли хотя бы приблизительно понять, что им хотят сказать местные жители. Нельзя сказать, что настроение людей, высадившихся на твердую землю после долгого путешествия по морю, было хорошим. С одной стороны, прекратилась качка, вымотавшая душу ни одному хлопцу, привыкшему путешествовать по степям Тавриды на орбе, запряженной парой валов. Но с другой стороны, погода оставляла желать лучшего. Октябрь в Веракрусе приходится на период тропических гроз, когда с неба на землю обрушиваются потоки воды. Огромы молнии гремят так, что закладывают уши. Все это угнетающе действовало на непривычных к такому климату людей. Во многом нашу работу затрудняли языковые проблемы. Меня разрывали буквально на части. Не успеешь оглянуться, как ко мне бежит один из махновских командиров и, выпучив глаза, кричит: «Товарищ Османов, как по-испански будет накормить лошадей?» И я с кряхтеньем лезу в карман за блокнотом, вырываю из него листок и печатными буквами пишу «Алиментар алос кабалос», точно не зная, так ли это звучит на местном наречии. Мы с Махно решили, что как только закончится печатание листовок с его манифестом, как он отдаст приказ напечатать краткий русско-испанский разговорник, пусть неказистый, напечатанный на серой бумаге, но чтобы с его помощью можно было с грехом пополам разобраться со здешними обитателями. Мексиканцы с любопытством наблюдали за нашими парнями, подходили к ним, пытались заговорить. Среди портовых рабочих нашлись те, кто немного знал немецкий и английский. Комрады из числа спартаковцев и, в первую очередь, Тельман кое-как растолковали им, кто мы и зачем сюда прибыли. Мексиканцы слушали, кивали, качали головами в широкополых шляпах сомбреро и экспансивно жестикулировали. Они уже слышали о революции, которая произошла в далекой России, и о том, что власть в этой огромной северной стране взяли в свои руки простые крестьяне и рабочие. Кстати, местные власти не препятствовали нашей высадке. Хотя трусами мексиканцев назвать было трудно. В апреле 1914 года местный гарнизон и милиционные части встретили ружейным и пулеметным огнем высаживавшихся в Веракрусе американских морских пехотинцев. С обеих сторон были потери. Янки тогда удалось захватить порт и город. Они оккупировали Веракрус до ноября 1914 года. Сейчас же командующий воинскими частями в этом районе, несмотря на то, что он подчинялся президенту Карансу, сделал вид, что в порту ничего такого не происходит и не мешал военным кораблям под Андреевским флагом высаживать на берег вооруженных до зубов людей. Видимо, он здраво рассудил, что в случае сопротивления рискует получить неслабую ответку, после которой ему просто будет некем и нечем командовать. А так, высадившись, эти люди оставят город, а корабли покинут порт, и все возвратится на круги своя. Со дня на день ожидалось прибытие в Веракрус официальных представителей Сапаты. Гонцы к нему были уже посланы, и из переданного по рации ответа мы поняли, что крестьянский генерал вскоре прибудет для встречи с таким же, как он, вождем крестьян из далекой России. 18 декабря 1918 года. Маньчжурия, Фэнтян, он же Шэньян, он же Мукден. Предводитель фэнтянской клики китайских милитаристов маршал Джан Цзолинь. Узнав о том, что все вооруженные отряды фэнтянской клики в Северной Маньчжурии, являвшиеся сферой влияния России по Портсмутскому мирному договору, разоружены, а органы власти разогнаны частями Красной Гвардии, маршал Джан Цзолинь пришел в ярость. Мало того, что все его планы по захвату КВЖД пошли прахом, но и политическое влияние к северу от русско-японской линии разграничения было полностью уничтожено, что и подтвердил акт провозглашения Северо-Маньчжурской Народной Республики. Собственно, маршал Джан, бывший бандит Хунхус, бывший сподвижник китайского диктатора Юань Шикая, по факту бывший самовластный правитель трех китайских провинций Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян, понял это послание большевиков очень правильно. Ему намекнули, что в случае резких движений с его стороны он может отправиться к праотцам, и японцы не пошевелят даже пальцем, чтобы его спасти. Так что продолжительность жизни маршала напрямую зависела от его поведения. Быть может, Джан Цзолинь и хотел бы вести себя прилично, но не мог себе этого позволить. У него только что, почти без единого выстрела, оттяпали больше половины контролируемой территории, а он по этому поводу ничего не должен предпринимать? Да быть такого не может. Другие китайские генералы только и ждут момента, когда он проявит слабость и, не ответив ударом на удар, потеряет авторитет в войсках, по сути оставшимися теми же бандитами хунхузов, которые идут за сильными, наглыми и удачливыми вожаками. К сожалению, вождя фэнтянской клики, японское командование, к которому тот обратился за помощью, ответило ему в том духе, что Японская империя не намеревается вмешиваться в события, происходящие за пределами зоны ее интересов, определенной Портсмутским мирным договором, то есть к северу от города Чанчунь. Впрочем, в материально-технической помощи фэнтянским войскам не отказали. Японское командование согласилось выделить для поддержки китайских милитаристов несколько бронепоездов, три десятка новеньких французских танков ФТ-17, десяток четырех орудийных полевых батарей, а также до 100 тысяч винтовок Арисака типа 30, образца 1897 года с патронами. Причем японские военнослужащие могли выступать только в качестве инструкторов, участие их в боях против частей Красной Гвардии или реанимированной Заамурской стражи исключалось. Таким образом, маршал Джан понял, что японцы, ссылаясь на договор, заключенный с бывшей Российской империей, хотят, чтобы он взял на себя весь риск этой войны и понес все издержки, а японское армейское командование в случае неудачи осталось бы в стороне, ну а в случае успеха загребло бы все плоды победы. Между строк японского ответа на слезную просьбу о помощи явственно читались слова «Мы уже были биты, попробуйте и вы теперь русской палки». И вообще, Японской империи было бы выгодно, чтобы истощающая обе стороны советско-фэнтянская война в Маньчжурии затянулась надолго. Собственно, план у маршала Джана, как и у любого профессионального бандита, был прост, как мычание. Скрытно отмобилизовать все оставшиеся войска, стремительным рывком захватить Харбин, в котором, по данным агентов маршала Джана, почти не было войск, после чего, объявив все русское население заложниками, начать переговоры о роспуске Северо-Маньчжурской республики и передаче КВЖД под контроль фэнтянским милитаристам. Но у этого плана фэнтянского главаря было два изъяна. Во-первых, агенты, приславшие маршалу сведения, давно уже работали под контролем НКВД. Во-вторых, люди господина Никто, представлявшего китайские деловые круги, не желавшие возвращения фэнтянцев на север Маньчжурии, регулярно осведомляли разведку корпуса Красной гвардии о любом телодвижении маршала Джана и его людей. В ночь с 12 на 13 декабря войска фэнтянской клики, двигаясь на север, вошли в пограничный Чанчунь, а передовые части так называемой первой армии под командованием генерала Чан Цзуньчана, погруженные в эшелоны, собрались совершить стремительный бросок по железной дороге и внезапным ударом захватить Харбин. В составе этой группировки также имелся отряд подполковника Нечаева в 1000 штыков, составленный из эмигрировавших в Китай бывших русских офицеров семеновского толка, не успевших к бойне в Даурии, а также все 4 переданных Японии бронепоезда, опять же с командами из русских офицеров-эмигрантов. Планирующие эту операцию фэнтянские милитаристы не учли, что такие фокусы обычно проходят только в том случае, если противник проявляет беспечность, не подозревая о возможном нападении или вовсе отсутствует как организованная сила. В данном случае все было не так, и генерал Бережной не проявлял беспечности, а позаботился об отражении готовящегося удара. Корпус Красной гвардии с приданными ему соединениями представлял собой проверенную боями ударную силу, а не полуорганизованные банды, как у фэнтянских милитаристов. В результате на первой же крупной станции после Чанчуня под названием Дэхуэй передовые эшелоны генерала Джан Цзуньчана попали в засаду. Один бронепоезд команды из офицеров-эмигрантов был подорван фугасом прямо на станционных путях. А прицепленные к нему теплушки с пехотой, предназначенные для захвата станции, подверглись расстрелу в упор из пулеметов. На подорванном бронепоезде и в составе уничтоженного десанта погибло до четверти офицерского отряда, в том числе и сам подполковник Нечаев. В результате 36-часового боя большевики все же покинули станцию, предварительно разрушив входные и выходные стрелки, повредив водокачку и подпалив склад угля. Но сделали они это только для того, чтобы занять оборону 16 километрами севернее. Удалось им это сделать потому, что фланги оборонявшихся прикрывались крупными силами красных казаков под командой небезызвестного войскового старшины Метелицы, парировавшими любые попытки фэнтянской пехоты обойти обороняющуюся станцию по флангам. Японские офицеры-инструкторы, поняв, что происходит, и будучи отчасти знакомыми с такой тактикой по боевым действиям в Даурии, быстренько собрали манатки и выехали обратно в расположение своих частей на Квантунском полуострове. Дальше маршал Джан получил возможность самостоятельно бодаться со зверем из бездны, которого он так неблагоразумно разбудил. Еще 2 суток зона боевых действий медленно смещалась на север, пока не уперлась в укрепленный район на пересечении железной дороги и реки Сунгари. При этом войска маршала Джана несли фантастические потери, а части Красной гвардии весьма умеренные. Фэнтянцам не помог даже русский медико-санитарный батальон, организованный из антисоветски настроенных дамочек с опытом медицинской службы на Первой мировой. Нет, работали иммигрантки идеально, но раненых было слишком много, и вдобавок ко всему дополнительные поражения наносила холодная ветреная погода. Замороженные трупы убитых фэнтянских солдат лежали штабелями, ожидая своего часа на погребение, ибо копать могилы в промерзшей земле было некому и некогда. И вот возле реки Сунгари фронт встал. Сколько бы солдат маршал Джан не бросал на штурм красных окопов, его так и не удалось сдвинуть с места. Не помогли даже французские танки. Они легко выбивали шрапнельными гранатами полевой артиллерии, поставленными на удар, и подрывались на минных фугасах. Потери фэнтянцев стремительно росли, причем без всякого продвижения вперед. А Бережной пока еще не пускал в ход свои главные силы, грозовой тучей сконцентрированные в тылу у обороняющихся. Переход в решительное наступление на измотанного предыдущими боями противника выглядел в таких условиях почти неизбежностью. При этом обнаружилось, что в части Красной гвардии охотно вступают китайские добровольцы, причем не только те, что были на заработках в России и пропитались там революционными идеями. А вот в фэнтянских войсках нарастали брожения и дезертирство. Ведь война не приносила солдатам и офицерам ничего, кроме возможности безвременно сложить голову, непонятно за что и непонятно зачем. Дезертировали, точнее, расторгли контракты, даже остатки иммигрантского батальона. Эти люди были согласны воевать с большевиками, но на своих условиях. то есть там, где не будет регулярных частей Красной Гвардии, и можно будет безнаказанно грабить, пороть и расстреливать. На некоторое время сражающихся развел разыгравшийся в степях Маньчжурии зимний буран, но при этом всем было ясно, что когда он закончится, то сражение начнется с новой силой, и что именно тогда решится исход этой войны. 21 декабря 1918 года. Петроград. Гороховая, дом номер 2. Губернское управление НКВД, внутренняя тюрьма. Эмиссар американского миллионера Эндрю Меллона Джозеф Хант. Не зря меня еще в Нью-Йорке знающие люди предупреждали, что в России следует держать ухо востро. «Запомни, Джо», — покачивая головой, говорил мне один русский эмигрант, уехавший в Америку еще в 1905 году. «Стоит там чуть зазеваться, сболтнуть лишнее, и ты глазом не успеешь моргнуть, как окажешься, в каталажке. Царская охранка умела работать». А в нынешней НКВД, как я слышал, работает немало чинов из охранки и корпуса жандармов. И вот я сижу в камере, где из всей мебели лишь привинченная к полу железная кровать с тощими подушкой и матрасом и затертым шерстяным одеялом. Прежде чем поместить меня сюда, тюремщики отстегнули мои подтяжки, и теперь я передвигаюсь, поддерживая брюки руками. Со стороны, наверное, выглядит все это довольно смешно, но мне не до смеха. Арестовали меня прямо в Астории. Видимо, за мной следили, причем как минимум несколько дней. Эти опричники диктатора Сталина каким-то образом сумели записать на что-то вроде восковых валиков для граммофона мои переговоры с весьма уважаемыми людьми, занимавшимися в Петрограде торговлей антиквариатом. Возможно, что часть их товара имеет, не совсем законное происхождение. В конце концов, все драгоценности и картины хотя бы раз были похищены. Но если за них было заплачено, то они уже не могут считаться добытыми преступным путем. Ведь при отъезде из этого кошмарного государства я честно уплачу все требуемые сборы и таможенные пошлины. Меня грубо выволокли из моего номера в гостинице и доставили в тюрьму. Кстати, она оказалась довольно близко к Астории. Пешком я мог бы дойти до нее за какие-то 10 минут. Как я слышал, при царе там находилось охранное отделение. А теперь я сижу в той камере, где когда-то сидели мои знакомые по Нью-Йорку, борцы с проклятым самодержавием. В этой обители зла мне сходу предъявили обвинение. Следователь с недобрым взглядом заплечных дел мастера заявил, что я являюсь скупщиком краденого и похитителем культурных ценностей, принадлежащих гражданам Советской России. А когда я попытался возразить, сказав, что сам лично я ничего не украл, тот пояснил, что среди преступной группы, именно так, преступной группы, могут быть и те, кто считается подстрекателем к совершению противоправных действий. И что подстрекатели, по закону, несут такую же ответственность, как и прочие члены преступной группы. Что за страна? Ведь здесь когда-то можно было спокойно и безо всяких хлопот проводить выгодные сделки. Если кто-то что-то продает, то что преступного в том, что люди, имеющие деньги, купят эту вещь? А сейчас просто дикость какая-то. Я попытался было потребовать адвоката и представителя посольства САШ, на что следователь ответил, что после окончания следствия мне предоставят адвоката, а американские дипломаты не могут явиться ко мне по объективным причинам. Хотя формально между САШ и Советской Россией дипломатические отношения не разорваны, но посол и его заместители покинули Россию, а в посольстве находятся лишь несколько человек из числа технического персонала, и они едва ли смогут мне помочь. Так что вы можете признаваться или запираться, это ваше право. Но в случае, если вы не признаете своей вины и не станете деятельно помогать следствию, вас ожидает строгое наказание. Как говорится, вплоть до... Исследователь многозначительно похлопал ладонью по кобуре, из которой торчала рукоятка револьвера. После этих слов мне стало нехорошо. Я почувствовал, что земля поплыла из-под ног, а в глазах стало темно. Очнулся я от того, что человек в белом халате совал мне под нос кусок ваты, едко пахнувший нашатырем. «Ну что ж вы так, мил человек», — ласково сказал мне доктор. «Зачем проявлять так бурно свои чувства? Вы пока всего лишь подследственный. Приговор вам еще не вынесли. Может быть, вы зря так близко принимаете все к сердцу? Ну, дадут вам годик-другой принудительных работ, а может, получите условное наказание, или вас просто вышлют за пределы Советской России. Наш суд – самый гуманный суд в мире. Надо не карать преступников, а перевоспитывать их». И доктор, поправив очки в массивной роговой оправе, нравоучительно поднял кверху указательный палец. «Честно говоря, я так и не понял, всерьез он мне сочувствовал или откровенно издевался. Но кое-какие выводы из всего сказанного я сделал, и при следующей встрече со следователем заявил, что готов чистосердечно рассказать про поручение, которое дал мне мой шеф в Нью-Йорке, и про тех, с кем я должен был встретиться в Петрограде и в Москве». «Ну что ж», — кивнул следователь, «я вижу, что вы сделали правильный выбор. Признание ваше зачтется при вынесении приговора, тем более что из всего вами сказанного можно сделать вывод, что антигосударственной деятельностью вы заниматься не собирались. Просто мистер Меллон решил сделать, как говорят у вас, маленький гешефт на стране, в которой произошла смена власти. Только основная его ошибка в том, что у нас с переменой власти в стране не началась анархия. Правительство товарища Сталина навело революционный порядок. И такие люди, как вы, мистер Хант, вряд ли смогут сделать то, что поручил ваш шеф. Впрочем, он потеряет лишь деньги, а вот вы можете потерять здесь свободу, а то и саму жизнь». «Вы хотите сказать, что меня могут расстрелять?» Мне снова стало нехорошо. «А вот ваш врач сказал, что к таким, как я, применяются чисто воспитательные меры». «Да успокойтесь вы, мистер Хант». На лице моего следователя появилась лучезарная улыбка. «Только я посоветовал бы вам, в случае, если вас не приговорят к лишению свободы, побыстрее покинуть территорию Советской России. Дело в том, что ваши контрагенты, которых мы задержали, считают, что это вы сдали их нашей конторе. Они очень злы на вас, и потому их оставшиеся на свободе сообщники могут вам отомстить, и мы вряд ли сможем гарантировать вашу безопасность. Сами видите, у нас очень много работы, а людей не хватает». Следователь развел руками, показывая, что у его коллег и вправду дел не в проворот. «Значит, вы меня отпустите?» От радости я готов был сию же минуту пуститься в пляс. «Скорее всего, да», — кивнул следователь. «Мы еще проверим ту информацию, которой вы с нами столь любезно поделились. Если ваши показания подтвердятся, и если вы расскажете журналистам, нашим и зарубежным, о том, с какой целью приехали в нашу страну, мы отпустим вас с обязательством никогда больше не возвращаться в Советскую Россию». «А деньги?» — воскликнул я. «Мне вернут те деньги, что изъяли при аресте?» «Едва ли», — спокойно, словно шла речь о каком-то пустяке, сказал следователь. «Изъятые у вас средства будут конфискованы, ведь они были предназначены для совершения противоправных сделок. Конечно, из этой суммы вам будут выделены средства для покупки железнодорожного билета и, так сказать, суточные, но не более того. Впрочем», — добавило это большевистское чудовище, «если вы решите отстаивать свою правоту в суде, в общем, выбор за вами». «Ну нет уж», — я скрипнул зубами от злобы и бессилия. «Я готов сделать все, чтобы больше не встречаться с вами. Когда будет встреча с журналистами?» 25 декабря 1918 года. Мексика, штат Веракрус, город Кордоба. Майор Османов Мехмед Ибрагимович, советник командира добровольцев-анархистов Нестор Махно. Узнав о высадке в Веракрусе интернациональной бригады анархистов, состоящей из отряда батьки Махно и их германских комрадов, президент Мексики Каранса вскипел от ярости. В основном его возмущение вызвал тот факт, что власти в Веракрусе, формально лояльные центральному правительству в Мехико, ничего не сделали для того, чтобы воспрепятствовать этой высадке, произошедшей среди бела дня прямо в порту с кораблей под русскими военными флагами. Быть может, местные власти были напуганы пушками русских крейсеров, прикрывавших высадку, а может, они решили, что без него, президента Карансы, им будет жить гораздо лучше. Несколько мелких кавалерийских отрядов федералистов, сил лояльных центральной власти, направленных на ликвидацию этой угрозы, были или разгромлены вдребезги, или вообще исчезли бесследно. Тут надо понимать, что в мексиканской гражданской войне с обеих сторон участвовали дилетанты-любители военного дела, а у батьки Махно под ружьем находились русские и германские ветераны, каждый из которых как минимум отвоевал по 3-4 года на Великой войне, выжившие и озлобившиеся до нельзя. Вот и летели наземь с коней горячие мексиканские парни в сомбреро, напоровшись на плотный пулеметный огонь с тачанок в упор. Пылкие же сеньориты, Марии, Бониты, Виолы и Кармонситы, очарованные храбрыми кабальера из далекой России, со стонами падали в их объятия. Сами падали, без всякого принуждения, потому что отношение к грабителям и насильникам в бригаде у батьки Махно было суровое. Говоря проще, уличенных в непотребствах расстреливали у первого же столба. Вот выпотрошить пояс с мануфактурой или портовые склады, принадлежащие какой-нибудь крупной американской компании, и раздать добро народу – это совсем другое дело. Не грабеж это, а революционная экспроприация. Опять же яркая цветастая шаль или алая юбка до земли, чтобы не было видно босых ножек, делает девушку куда сговорчивее в отношении пропыленного заезжего идальга с маузером через плечо и леденящим взглядом серых или голубых глаз. Помимо благосклонного отношения сеньорит, наша щедрость благоприятно повлияла на их отцов и братьев, которые начали интересоваться, как записаться в нашу бригаду, чтобы побыстрее разгромить связавшегося с проклятыми гринго предателя Карансу. Что касается так называемых местных властей в Веракрусе, то по отношению к ним Махно и его заместители Семен Каретник и немецкий анархист Карл Виндхоф соблюдали полный нейтралитет. Еще не настало время ворошить это осиное гнездо, тем более что в обмен на лояльные отношения местные власти снабжали нас информацией о передвижении подчиненных Карансе отрядов федералистов. Но многие из этих отрядов просто переходили на нашу сторону, увеличивая силы бригады. Гражданская война в Мексике, она такая. Вчерашние союзники могут в ней стать лютыми врагами. И наоборот. Ни особыми боевыми умениями и стойкостью в бою эти отряды не отличались, но с лихой собаки хоть шерсти клок. Кстати, помимо прочих, в наше войско записался бывший лейтенант мексиканской армии Хосе Асуэта, тяжело раненый во время отражения американского вторжения в Веракрус в 1914 году. Для мексиканцев эта гражданская война не только революционная борьба крестьян за справедливую земельную реформу, но и национально-освободительная борьба против американского капитала, который в будущем станет транснациональным, захватывавшим контроль над мексиканской экономикой. Немцы и русские в бригаде Махно воспринимались мексиканцами как антагонисты американцев гринго и естественные союзники в деле национального освобождения Мексики от диктата северного соседа, который в XIX веке и так вдвое уменьшил ее территорию. Приток местных кадров в бригаду Махно был особенно ценен в свете того, что крестьянская армия освобождения Юга, которая по замыслу петроградских стратегов должна была стать естественным союзником Махно, пока не торопилась идти на соединение с интернациональной анархистской бригадой. Ее командующий, генерал Эмильяно Сапата, пока только присматривался к предполагаемому союзнику. Типа «Куэне сустедон, сеньор Махно?» «Кто вы, сеньор Махно?» Чтобы привлечь внимание этого крестьянского вождя, требовалась громкая и яркая победа над карансистами и американскими интервентами. Впрочем, за этим дело не стало. Диктатор Каранса, поняв, что если он пустит дело на самотек, то все для него может кончиться плохо, обратился к командующему американскими интервенционистскими войсками генералу Першингу с просьбой посодействовать разгрому иностранного анархистского формирования, неожиданно доставленного в Мексику. Генерал, который сам был в ярости от того, с какой беззастенчивой наглостью Махно потрошит собственность американских компаний, немедленно согласился и, погрузив в эшелоны две кавалерийские бригады с артиллерией, выдвинулся в направлении Мехико. К американцам присоединилась кавалерия карансистов, после чего объединенное войско численностью в 12 тысяч сабель в конном строю двинулось в сторону Веракруса. Такой странный маневр объяснялся тем, что Каранса больше всего опасался внезапного рейда Махно в направлении Мехико и своей безвременной кончины после встречи с этим «Эль Дьябло де Русия» — русским дьяволом. 4 суточных перехода по 70 километров в день привели объединенное американо-карансистское войско в город Кордоба в 100 километрах пути от Веракруса. Там генерал Першинг планировал дать лошадям отдых в одни сутки и отпраздновать Рождество, намереваясь затем стремительным ударом разгромить армию Махно, используя внезапность и численное превосходство. В его представлении анархисты выглядели эдакими бездельниками и оборванцами, которые умеют лишь пить кактусовый самогон и бесцельно палить в воздух. Но, как говорится, Першинг предполагает, а Махно располагает. За счет налаженных агентурных связей и хороших отношений с местным населением, особенно с батраками-пионами, он знал о войске Першинга все, а тот ничего не знал о выдвижении основных сил Махно к поселку Пиньюэлла, расположенному всего в 5 километрах от Кордобы. Рождественское утро 25 декабря 1918 года началось с того, что несколько анархистских сотен в конном строю при тачанках с пулеметами совершили лихой набег на Кордобу. При этом они довольно метко стреляли во всех, кто носил американскую военную форму, и забрасывали ручными гранатами места скопления войск карансистов и янки. Досталось и штабу генерала Першинга, расположившемуся в гостинице на окраине города. Но федералисты и американцы, хоть и с большим трудом, но навели относительный порядок, после чего Першинг решил примерно наказать наглецов. К тому времени махновцы уже развернули свои тачанки и, отстреливаясь на ходу от преследовавших их конных разъездов янки, выбрались из города. Першинг со своими главными силами стал преследовать русских анархистов, которые, как оказалось, умеют не только пить в неимоверном количестве текилу, но и воевать. Махновцы даже на всем скаку метко стреляли из пулеметов по преследователям, заставляя их держаться на почтительном расстоянии. То один, то другой американец или карансист, поймав пулю, кубарем летел в дорожную пыль. Но генерал Першинг, окончивший в свое время Вест-Пойнт, видимо, плохо знал военную историю. Иначе он сразу вспомнил бы про тактику скифов, широко практиковавших ложное отступление и последующий удар своих главных сил. Генерал воевал неплохо, но противниками его до этого были индейцы, испанцы и китайцы. Хотя с русскими он все же был знаком. Во время русско-японской войны он в качестве наблюдателя находился в Маньчжурии при штабе японской армии. Махно сумел доказать, что он военачальник, сравниться с которым в этих краях вряд ли кто сможет. Паническое бегство махновцев оказалось хитрым маневром. Карансисты и американцы сходу влетели в огневой мешок. 30 замаскированных максимов открыли кинжальный огонь по плотной массе наступавшей кавалерии. Это было не сражение. Это было избиение. Шквальный пулеметный огонь сметал кавалеристов, словно коса смерти. Перед позициями махновцев образовался вал из конских туш и человеческих трупов. 20 тачанок, посланных в тыл американцев по объездной дороге через Амиальку, Куичипу, Гуадалупе и Аматлан, отрезали американцам дорогу к отступлению, после чего разгром превратился в бойню. Генерал Першинг погиб в этом месиве одним из первых, что сказалось на боеспособности его войск. Лишь пехотная бригада США, находившаяся в арьергарде, сумела выскочить из устроенной махноловушки и понести относительно небольшие потери. Известие об эпической победе батьки Махно над американцами и карансистами при Кордобе молнией разлетелось по всей Мексике. Все поняли, что в гражданской войне в Мексике наступил перелом, и с анархистами, прибывшими из Советской России, отныне придется считаться всерьез.